Есть смысл убежать прямо сейчас. Это было бы логично и правильно для персов. И не понимаю, чего они медлят. Давно могли собрать свои вещи и уехать. Так нет же, цепляются зачем-то за этот бастион. Ладно, персов еще как-то можно понять, людям свойственно ошибаться. Но вот Леонид смог меня удивить и даже поразить до глубины души. Не думал, что сможет, но ведь смог, и еще как. В смысле, не приедешь? Уточнил я у Леонида, спустя минуту неловкой паузы. Я просто не ожидал, что он откажется от такого веселья. Ну, вот так, у меня срочные дела в порту, не могу присоединиться к тебе, грустно вздохнул он. А я снова завис от неожиданности. Очень важные дела, извини, отлучиться никак не могу. Мне вот интересно, немного пришел в себя, и решил уточнить. Это что за дела такие могут быть в порту, что ты не можешь отлучиться? Ну, подожди, у меня еще вопрос. Почему ты там до сих пор работаешь, если я уже вернулся к выполнению своих задач, да и дочь твоя не требует постоянного присмотра? Вот этот момент тоже странный. Ведь я сам лично сказал Леониду, что он может спокойно отплывать. Просто иногда приезжать в гости, примерно раз в месяц, и этого будет предостаточно. У Артемиси прекрасная генетика, и она поправляется куда быстрее, чем я изначально предполагал. Не выгоняй меня, возмутился спартанец. У тебя весело. Звонят всякие, угрожают, обзываются. А потом я представляюсь как Леонид, владелец спартанской корпорации. И начинается, вай-вай-вай, мы не хотели. А потом смотрю, как корабли улепетывают задним ходом, рассмеялся он. Так, ладно, помотал я головой, едва сдерживая смех. Сам видел, как быстро могут плавать корабли задом, даже быстрее, чем передом. Один раз капитан даже за борт сиганул и, будучи одаренным воды, стал сам подталкивать свое судно, чтобы убраться поскорее. «Леня, ты можешь развлекаться и другими способами. Ты же владелец одной из сильнейших корпораций в этом мире». «Одной из?» – удивился Леонид. «Все, давай серьезно. Понимаю, что у тебя отпуск, и отдыхать тоже нужно. Но там же твоя корпорация!» – воскликнул я. «Ну и что? Моя корпорация может работать и без меня. Я вложил немало сил, чтобы отладить все процессы, и теперь могу пожинать плоды. А отпуск и правда, это очень важно. Я же понимаю, что ты не совсем честен со мной. Причем это лежит на поверхности. Все же Леонид действительно засиделся в порту. И это не может быть просто так, без причины». «Хах», усмехнулся он, подтвердив все мои догадки. «А почему ты думаешь, что я не работаю и никак не участвую в жизни своей корпорации? Я пока тут был, уже 12 крупных контрактов заключил. Вот это куда ближе к истине, и похоже на Леонида. Ты разве не знал, что у спартанской корпорации раньше не было ни единого филиала в Российской империи? А знаешь, почему? Вас не пускали? Только сейчас догадался я. Ага, я прямо через телефон слышу, как скалится сейчас Леонид. А ты пустил? И как думаешь, император за такое может косо на меня смотреть? А то в последнее время кажется, будто его отношение ко мне немного поменялось. Он точно смотрит на тебя косо из-за этого», — расхохотался спартанец. «Впрочем, не переживай, через денек к тебе приедет ответственный, вместе с армией. Не брошу же я друга в беде. Ой, да я и сам справлюсь, не надо», — отмахнулся я. «Просто думал с тобой повеселиться. Это ты зря. Гораций, классный мужик, с ним тоже будет весело», — успокоил меня Леонид. «Хотя, как успокоил, мне действительно армия не нужна, захватывать город силой было бы глупо и расточительно. Ну, как скажешь, в любом случае, оставалось лишь согласиться. Все же человек уже четвертый день сюда плывет, и уже завтра прибудет. Некрасиво было бы разворачивать его сразу. Пусть хоть посмотрит, как мы тут персы бьем. Кстати, я уже собирался завершить вызов, но Леонид о чем-то вдруг вспомнил. Если вдруг захочешь развеяться и куда-то съездить, ну, в море искупаться, например», — спартанец едва сдерживал свой издевательский смех. «В общем, для тебя Египет – не очень хорошее место». «Клео, да», – вздохнул я, вспомнив царицу, которая положила на меня глаз. «Ага, вот же проблемы на ровном месте», – помотал головой. «Причем, все эти проблемы почти всегда возникают после моих развлечений. Но ты же меня спасешь, если что». «Не-не, спасибо за доверие, конечно, но на меня даже не надейся», – усмехнулся Леонид. «Сам в темнице быстрее окажусь, если сунусь. Нрав у нее лютый, да уж. И ведь не похоже, что Леонид преувеличивает или шутит. Возможно, даже немного не договаривает. Хотя, вряд ли Клео станет серьезной проблемой. Тут, в Персидском царстве она имеет серьезное влияние, но вот у нас, в империи, царица вряд ли сможет как-то открыто на меня надавить. И очень надеюсь, что у нее хватит ума не лезть ко мне в дом. Ведь там Вика, а это какой-никакой, но некромант. Я бы сказал, что уже, на данный момент, она стала одной из сильнейших. Все же Белмар не зря тратит свое время, и постоянно дает моей жене новые знания. А я, как любящий муж, делаю все, чтобы сделать ее сильнее, и укрепить не только ее тело, но и энергетические структуры. Хотя сама Виктория может об этом даже не подозревать. Сразу вспомнился случай, как я отправил на бал Вику, в сопровождении ее учителя. Тогда они оба не рассчитали силы и покалечили двух важных аристократов. Кстати, не помню, чтобы хоть кто-то из них стал за это мстить. Хотя, минимум, один обещал, и даже выслал вслед за Викторией самолет. Кстати, неплохой, мы его уже починили, и изредка используем в различных операциях. Но не так часто, как хотелось бы. Все же род Булатовых больше уважает транспорт с возможностью не только выпускать во врага ракеты и снаряды, но и крайне важно иметь возможность забрать с поля боя трофей, как можно больше трофеев. Пока общался с Леонидом, не заметил, как прошло довольно много времени, и в лагерь вернулся ударный отряд гордых. Сам лично отправлял их на задание, но, разумеется, при посредничестве Каганова. «Вот не нравится мне это», — как-то задумчиво проговорил командир отряда. «Как-то слишком легко. Не бывает так. Вообще, не понимаю, зачем им было пытаться прорвать нашу оборону на 30 броневиках», — недоумевал второй. «Ну, может, они просто хотели объехать и ударить в тыл, но как-то глупо. Слишком уж открыто они пытались это сделать. Я стоял, смотрел на них, и мне хотелось дать каждому подзатыльник. Сейчас эти бойцы идут, все такие гордые и уверенные в себе. А ведь благодаря кому удалось обнаружить продвижение колонны персов вовремя, это все мои голуби. Они уже который день отслеживают все перемещения, и только благодаря ним я заранее отправляю данные о возможных диверсиях Каганову. Так что гордым остается только выйти в указанные координаты, укрыться там, и ждать, когда персы сами придут в ловушку. И если поначалу это вызывало у бойцов восторг, то теперь они начали принимать разведданные как данность. Хотел немного отругать за такую неблагодарность Каганова, но он, стоило мне появиться в штабе, сразу заулыбался и завел разговор первым. «О, хорошо, что ты пришел», — подозвал он меня жестом. «В общем, у меня хорошие новости. Тот, кто нас сюда послал, уже отстранен от должности и передан под суд за превышение должностных полномочий. А нам сказали, что если у нас есть такая возможность, нужно уходить. А что, так можно было?» — усмехнулся я. «И вообще, он посылал вас захватить город, верно? И ты понимал, что это невозможно. Так зачем пошел? Ну, интересно было», — замялся майор. «Вдруг получится. А еще он знал об успехах в совместных с тобой операциях и, видимо, понадеялся на успех. Как его звать, кстати?» «Коганов уже говорил как-то раз, но я напрочь забыл. Генерал Златов», — ответил майор, а я поставил отметку в памяти. «Нужно будет потом разведать, по какой причине этот Златов решил так поступить. Возможно, он как-то связан с Троицей, и таким образом они хотели меня устранить, а заодно и проредить ряды гордых. Так что, Михаил, можем начинать отступление». «А вот и нет», — улыбнулся я. «Поздно. Действуем соответственно изначальному приказу. Что там было сказано, напомни». «Там бред был написан», — попытался отговорить меня Коганов. «Захватить населенный пункт, зачистить от представителей персидской армии и передать контроль над городом войскам, которыми командовал Златов», — скривился майор. «Скорее всего, он так отмазал себя, на случай неудач. Мол, моя армия готовилась, а гордые слабаки ничего не смогли захватить. Так давай удивим их». Кажется, своим предложением я больше удивил майора. Но ничего, ему уже давно пора было привыкнуть. «Я пока не вижу возможности захвата», — помотал головой Коганов, и устало уселся за стол, мельком взглянув на карту. «Персы в прекрасном расположении духа, и готовы стоять за свои дома до конца. Так что твой план заставить их покинуть город не удался. Зря ты так», — усмехнулся я. «Подожди 2 часа, и все будет. Увидишь самых грустных персов, убегающих из города». На этом я отправился в свой личный шатер и, да просто поел. Но поел как-то слишком быстро, и прошло всего 10 минут. А чем занять себя остальные почти 2 часа, Даже не знаю. О, можно Вике позвонить. Как раз давно не болтали с ней. Созвонился, спросил, как у нее дела, поведал о своих планах, и опомнился, когда ко мне в шатер заглянул Коганов. Он понял, что я говорю по телефону, нахмурился и высунулся обратно. «Но ты же не готовишь, Вик», — удивился я. «Ну и что?» — не поняла она, в чем проблема. «Вдруг захочу порадовать мужа завтраком в постель, а кухни нормальной нет». Снова заглянул майор и жестом показал на запястье, где должны были быть надеты часы. В ответ я кивнул, он снова скрылся. «Хорошо, Вик, конечно, заказывай новую кухню», — быстро согласился я. «А мне надо бежать. В таких ситуациях лучше соглашаться. А что я ей скажу? Что некромантам готовить противопоказано? Нет, себя они покормить своей стряпнёй могут, а вот другому от такой еды может стать плохо. Одно неверное движение, и в блюде уже смертельная доза некротики. Я уже не говорю о том, что продукты после некроманта довольно быстро портятся. Но переубеждать девушку смысла нет, пусть заказывает, что хочет. Тем более, что у меня новые дела». «Ну что?» — снова показалась голова Коганова. «Прошло 2 часа и 7 минут. Я уже 7 минут стою здесь, жду. Пойдем, все уже готово», — кивнул ему и направился к выходу. «Ну, или почти готово», — огляделся по сторонам, стоило оказаться на улице. «Нам туда», — указал в сторону свободной площадки. Минута тянулась за минутой. У Коганова ко мне появлялось все больше вопросов, но мы просто стояли и ждали. И совсем скоро где-то вдали послышался рев турбин, а спустя считанные минуты показался грузовой самолет. Ему было явно тяжело, так еще и персы начали выпускать по нему ракеты. Я же стоял и смотрел, как расходуются дорогостоящие щиты. Но это того стоит. Самолет крутанулся в воздухе и, развернувшись, быстро приземлился, уперев выставленные железные лапы в песок и камни. Я ждал 2 с лишним часа и не задавал вопросов, не выдержал Коганов, когда задний люк самолета отворился и оттуда начали выносить деревянные ящики. «Но что это такое?» Майор вскрыл первый попавшийся ящик и некоторое время просто стоял в замешательстве, не зная, как это понимать. «Это рыба», — уверенно ответил я. «Я вижу, что рыба. Но что это за рыба?» Коганов пока еще выглядел спокойным, хотя вижу, как он закипает. «Все же я обещал ему средства, чтобы устроить панику в рядах персов. А тут рыба. Это серповидная синеперая средиземноморская сельдь», — достал из ящика со льдом одну из рыбин. «Довольно длинная, кстати, примерно с мое предплечье, но при этом тонкая и выгнутая, как серп». «Рыбный день у нас, да?» — скривился майор. «Или какие-то твои очередные шуточки?» «Рыбный день не у нас, а у врага», — улыбнулся я и жестом приказал забирать ящики. Вскоре прямо рядом с самолетом расстелили большую клеенку, и на нее стали высыпать содержимое ящиков. После чего гвардейцы собирали рыбу и складывали ее в небольшие сетчатые мешочки, всего по 3-4 штуки в каждый. И уже готовые мешочки раздавали голубям-бомбардирам. Это самые крупные особи, способные переносить серьезный вес и гадить втрое больше. Коганов же стоял и хмуро наблюдал за всем этим, за процессом погрузки, за тем, как сотни пернатых взмывали в небо и сбрасывали содержимое своих сумочек прямо на головы персов. Майор не мог понять, что за бред творится и зачем я все это придумал. «Слушай, нас могут не понять», — пробасил он, глядя через бинокль на город. «Да я и сам нас не понимаю, если честно». «Все они поймут, не переживай», — отмахнулся я, и в этот момент в городе завыли сирены, а на улицах стало довольно оживленно, и сложно было не заметить, какая там сейчас царит паника. Люди кричат, бегают по улицам, стражники бросают оружие и свои позиции, но это лишь подготовка почвы, разовая акция плоды не даст. «Я все равно ничего не понимаю», — Коганов протер глаза руками и снова прильнул к биноклю. «А все потому, что надо учить историю врага. Около 700 лет назад один мудрый персидский правитель ляпнул кое-что, не подумав. По его словам, персидское царство не падет до тех пор, пока с неба не обрушится дождь из синеперой серповидной селедки. Я сам был удивлен, когда прочитал об этом. Но все так и было. Тот правитель был действительно мудрым. Просто 700 лет назад не существовало авиации, и потому он не мог предполагать, что этот бред когда-то удастся воплотить в жизнь. Потому ляпнул что-то невероятное, чего точно никогда не произойдет. А вот когда селедка полетит с неба, тогда все. Тушите свет, сушите весла и бегите из города», — пожал я плечами. «Не нравится, ой, как не нравится. Плохо, плохо», — «Плохо», — бубнил себе под нос стражник, стоя на своем посту. «Ой, как плохо! Да успокойся ты уже!» — похлопал его по плечу второй стражник. «Мудрейший жил 700 лет назад, и это уже скорее байка, чем предсказание. Нет, он точно знал будущее», — воскликнул первый. «Он говорил однажды, что глупый человек может умереть от коня. Если бы ты лучше учил историю и легенды древней Персии, то знал бы, что глупого правителя после слов мудрейшего конь убил копытом. Мудрейший знал, о чем говорил. И ведь это не единичное мнение какого-то стражника. Так думает немало местных жителей, и в народе уже начались волнения. Пока ничего критичного, но если что-то пойдет не так, то все неудачи будут списывать на это знамение. Не будь таким мнительным, не верь приметам, друг мой», — вздохнул его товарищ. «Ничего страшного не случится, это всего лишь сброшенная сельдь, она не опасна». «Ага, скажи это нашему командиру», — недовольно буркнул перепуганный стражник. «А чего ему скажешь, он ведь умер», — удивился скептик. «Так его сельдью и убило», — воскликнул тот. «Да, не повезло ему, согласен. Мужчина не был свидетелем происшествия, но слышал уже немало рассказов о смерти бедолаги. Он, будучи большим начальником, жил в другом районе города, и там в момент атаки сельдью принимал ванну на крыше своего особняка. А так как под его командованием находилось свыше 1000 бойцов, он всегда должен был находиться на связи. Причем по специальной линии, у которой связь осуществляется по проводу. В общем, сельдь очень неудачно упала, избила телефон так, что он упал в воду. Но ведь напряжения в проводе не должно было хватить, чтобы убить человека, удивился тогда скептик. Но все оказалось куда прозаичнее, его и не хватило. Но потом прилетел голубь и бросил в ванну телевизор. Эх, снова меняются планы. Хотел подготовиться за неделю, и даже получил подкрепление из 1000 отборных спартанцев. Но нет, этого все равно не хватит. Наступать прямо сейчас было бы глупо, и нет смысла растрачивать силы на такую ерунду. Но и отступать не собираюсь, хотя нас самих уже пытались окружить, ведь в городе, и вокруг него, скапливается все больше персидских сил. То и дело приходится отбиваться от многочисленных атак, но свои позиции гордые не сдают, и благодаря мне пока что обходимся практически без потерь. Так что есть смысл спокойно подождать еще неделю. Персов уже больше не станет, а вот меньше, скорее всего. И процесс уменьшения численности вражеской армии всегда можно ускорить изнутри. Слышал такую поговорку, что любой план на войне перестает работать с первым залпом пушек. И даже отчасти согласен с этими словами какого-то местного полководца. Планировать войны действительно сложно, особенно, если у тебя нет армии архимагистров всех стихий. А если бы была такая армия, то планирование стало бы чуть проще. Но в изменении планов есть и некоторые плюсы. Например, недавно позвонил Черномор и сказал, что у нас серьезные проблемы. Какие? Например, на складах закончилось место, и снаряды теперь складывают просто на улице. Девать их тупо некуда. Так постройте новые склады, удивился я, ведь решение проблемы лежит на поверхности, а Черномор не догадался. Да, и кем мне строить? Ты магов забрал к себе, а у Джованни выходной, мы боимся к нему подходить, возмутился старик. И правильно, бойтесь, усмехнулся я. Маг земли заслужил отдохнуть один денек. Но ничего, скоро выходной закончится, и можно еще 2 месяца поработать, или полгода. А снаряды можно складывать в промышленных районах, или в порту. Главное, подальше от замка, а то вдруг что прилетит. Хотя, на самом деле, это перестраховка. Сейчас ничего не должно прилететь. Империя начала разбираться с происходящим. Дознаватели постоянно звонят Вике, расспрашивают, пытаются узнать подробности. Уверен, что тех троих тоже расспрашивают, потому намечается некоторое затишье. Имперские служащие уже узнали, что именно аристократы пытались взорвать гостиницу, дискредитировать род Булатовых и нанести ущерб городу. Даже не знаю, кто принес в канцелярию доказательства, но этот беспорядок явно надоел императору, так что теперь имперские служащие начали работать как надо. На самом деле, тут тоже становится скучно, и надо как-то разбавить ожидания. Ладно, осталось только дождаться ночи, и мне сразу станет веселее. Остаток дня ходил по лагерю, приставал ко всем, лечил раненых, несколько раз пообедал. Потом столько же раз поужинал, и снова начал ко всем приставать со своими замечаниями. Даже Каганова успел достать, отчего тот отправился на какое-то задание, как можно дальше от лагеря. А как только солнце скрылось за горизонтом, Весь лагерь гордых смог облегченно выдохнуть, ведь из-под земли выбрался уставший Торин, и утвердительно кивнул мне, пригласив пройти в новый туннель. «Готово?» – уточнил я, в ответ на что Торин снова утвердительно кивнул. «Точно? Уверен? Да точно, точно!» – вздохнул он. «Ну, тогда я пошел», – пожал я плечами, и огляделся по сторонам. «Пусть сейчас глубокая ночь, и на улице должно быть холодно и темно, но нет, все пространство вокруг освещают и согревают яркие улыбки солдат. А вы чего улыбаетесь? Просто рады за вас, господин Булатов, что вы от нас отдохнете немного», не совсем честно ответил один из бойцов. «Лучше за персов порадуйтесь, им скоро совсем весело станет», усмехнулся я и отправился в построенный только что туннель. «Интересно, мне показалось, или как только я спустился под землю, послышалось громогласное «Ура!», а еще за моей спиной тут же закрылся камнем проход, чтобы я точно не вернулся. В остальном, Торин, конечно, молодец. Я спокойно и без проблем добрался до самого центра города, и прежде, чем выйти на улицу, быстро переоделся в персидские одежды. Выбрал небогатый наряд, но при этом не слишком бедный. Разумеется, отрастил небольшую черную бороду, сделал кожу чуть темнее и подкорректировал черты лица, чтобы не выделяться из толпы и спокойно погулять по осажденному городу. Первым делом, нашел гостиницу, заплатил пару монет и заночевал. Нет смысла гулять по ночному городу, находя себе неприятности. А с наступлением утра вышел и отправился на прогулку. Надо сказать, что настроение в городе, на удивление, нормальные. Не все поверили в селедку, и многие списали это на козни врага, то есть меня. Хотя некоторые все же приняли это близко к сердцу и горячо обсуждают планы покинуть город. Правда, другие напротив, готовы ждать, когда придут царские войска и прогонят русских. Прошелся по улицам, заглянул в кабак и выпил немного вина. Хватило одного глотка, чтобы понять, что нужно поискать место подороже. В одном из отдаленных тупиковых переулков встретил четырех оборванцев, что сидели в углу и тихо что-то обсуждали. Что-то едва уловимое заставило меня подойти поближе, и вскоре я понял, что именно привлекло мое внимание. «Вы чего здесь делаете?» – обратился к оборванцам, а они тут же замолкли, и с недоверием уставились на меня. «Проходи мимо, незнакомец», – прищурился старший из них. «Тебе здесь будет неинтересно». И все же улыбнулся я. «Я провожу проповедь во имя великого Лабладута», – огорошил меня старик. Но вскоре я пришел в себя и решил проверить, показалось мне или нет. Так что вытянул вперед руку ладонью вперед и оттопырил большой, указательный и средний пальцы. Тогда как безымянный и мизинец сжал, верховный. Все четверо бросились в ноги. «Все верно», – проговорил я. «Я здесь, чтобы предупредить людей. Город проклят, и все должны бежать, если не хотят погибнуть страшнейшей смертью. Мы донесем слова до остальных, верховный». Снова поклонились они. «Благодарим вас, Лабладут велик», – воскликнул я. «Лабладут велик», – прокричали они в ответ. «И что это было? Я даже не знаю, как цензурно выразить все свои чувства. Прикол явно вышел из-под контроля, но кто бы мог подумать, что такое возможно? Выдуманная секта захватывает вот уже второй мир. Хотя ладно, так даже лучше. Сейчас служители Лабладута будут сеять смуту в городе, а пока не началась всеобщая эвакуация, стоит посмотреть, что тут и как. Например, меня очень заинтересовал местный рынок. Ведь я даже не ожидал, что здесь можно вот так свободно торговать оружием. Например, у нас в империи ты не купишь даже охотничью винтовку с рук. Простолюдины должны оформлять специальное разрешение, а аристократы зарегистрировать купленное оружие в имперской базе. Примерно то же, кстати, касается и трофеев. И вот вопрос, с какими лицами сейчас сидят имперцы, когда Черномор шлет им списки добытых снарядов. Так вот, здесь можно купить не только охотничье ружье и патроны к нему, здесь можно купить все, от пистолетной пули и до нового трехствольного тяжелого танка. Снаряды, орудия, ракеты, пулеметы, всего этого здесь в достатке, даже несмотря на то, что я уже больше недели опустошаю их склады. Хотя опустошаю я склады, принадлежащие армии, а продажей здесь занимаются частные лица. Причем, не только продажей. Эх, нам бы такие рынки. Насколько легче стало бы жить. Немного прошелся, посмотрел товары, и даже поговорил с одним из продавцов. Сначала я не понял, почему на снарядах и оружии такие странные ценники, но он мне сразу все разъяснил. Оказалось, что оборот оружия здесь все же ограничен. Его можно продавать и покупать только за золото, в идеале, персидские монеты, но можно использовать и просто слитки, некоторым не принципиально. Вот только я взял с собой только пару пачек купюр. Не знал, что золото тут тоже в ходу. Слушай, а не хочешь купить пару снарядов? Подошел к одному мужику, на которого мне указали уже несколько продавцов. Стоял этот мужик за пустым прилавком, и так сразу не скажешь, чего он тут делает. Неинтересно, сразу отрезал он. За парой снарядов иди, вон, к колхану, указал мужик куда-то в сторону. А вот столько интересует, показал смазанный снимок на телефоне, но даже этого хватило, чтобы в глазах покупателя зажегся огонек. Пришлось выдумать короткую историю о том, что я работаю на влиятельного господина, но он не хочет афишировать свою личность. Цены, кстати, вполне приятные. За 100 обычных артиллерийских снарядов самого распространенного здесь калибра можно получить чуть меньше килограмма золота. А вот патроны стоят копейки, и не видел никакого смысла возиться с ними. Плюс персидские патроны мы используем для тренировок гвардейцев. Тратим их ящиками, и никто их не считает. Все равно достаются бесплатно. Со стороны продажа снарядов врагу может показаться чем-то плохим и неправильным. Но, во-первых, эти снаряды я только что вывез с персидских складов, а во-вторых, продаю я частным лицам. Эти снаряды увезут из города и перепродадут аристократам, а то и вовсе, в соседние страны. Так что это никак не повысит обороноспособность города или даже страны. Договорился с покупателем и сразу отправил Курлыка за деньгами. А как только он вернулся, арендовал 12 небольших складов и один особняк в центре города. Благо, персидских денег у нас навалом, их попросту некуда тратить. Уже к вечеру все эти склады были заполнены горами различных снарядов. Забавно, что еще вчера мы таскали их из города, а теперь понесли обратно. Магам земли пришлось постараться, чтобы доставить все это на платформах. Хорошо, что не все запасы успели вывести, не пришлось впустую гонять самолет. До самой ночи продавал все эти запасы, и в итоге получил около 80 килограмм золота в персидских монетах. Думаю, сегодняшний день получился прибыльным, а на следующий день решил не останавливаться. Все же изначально я проник в город с другой целью. Ранним утром отправился на центральную площадь и там смешался с толпой. И как раз в этот момент именно на эту площадь голуби начали скидывать рыбу. Если в прошлый раз сельдь просто падала и пугала людей, то теперь от нее добавился новый эффект. Те, кому не повезло оказаться рядом с рыбой, тут же теряли сознание. И если кто-то подходил к ним, чтобы помочь, тоже падал рядом. Так что, спустя всего минуту, на площади началась настоящая паника. Люди рванули прочь, и я вместе с ними, чтобы уже на соседней улице голуби продолжили бомбардировку, и там тоже начали терять сознание люди. Потратил немало энергии, ведь дистанционные заклинания требуют больше обычных, но это того стоило. Новость облетела город в считанные минуты, и теперь персы начали верить в предсказания 700-летней давности. «Это проклятие!» — кричали некоторые в панике, и тут же падали без чувств, получив селедкой по голове. Всего 2 дня бомбардировки сельдью, и у ворот города началась давка. Люди бросали свое имущество, солдаты пытались смешаться с толпой и покинуть свои позиции. В общем, народ поверил и решил, что этот город уже не спасти. Все же предсказания мудрецов, это вам не шутки. А я, тем временем, купил 4 особняка за бесценок, распродал несколько тонн снарядов и поселил сюда своих людей. Может и не стоит захватывать Аль-Хасфан, мне тут начинает нравиться. Тем более, что в центре города есть даже жилище для голубей. Они теперь взлетают прямо отсюда, и им не нужно прорываться через системы противовоздушной обороны. Очень удобно, надо сказать. А снабжение идет по подземным туннелям, там уже запустили транспорт. На этом решил не останавливаться. Наглеть. Так что нанял местных охранников, чтобы смотрели за моей недвижимостью. Ходят теперь, не пускают никого на территорию, да и сами не заходят. На следующий день начали следующую операцию. В воздух поднялись голуби, под землей орудуют маги, и в этот день город снова осветили столпы пламени. Пороховые заводы, военные производства, склады, все эти объекты, один за другим, начали взлетать на воздух. Я же сидел на балконе, попивал прекрасный травяной чай и, не сдерживая улыбки, наблюдал за происходящим. Так интересно, а насколько можно еще обнаглеть? Сидел на балконе, смотрел на пожары и панику в городе, думал, и не придумал ничего лучше, чем ограбить казначейство города. Как только наступила глубокая ночь, вышел из особняка в сопровождении двух десятков спартанцев. Мы быстро добрались до здания казначейства и, не останавливаясь, устранили охрану. Сработала тревога, взвыли сирены, но нас это не беспокоило. Мы уже зашли внутрь, там забаррикадировались. Деньги сгребли в кучу, распихали по мешкам и стали спускать в дыру в полу. А как только вокруг здания собралось достаточно персидских бойцов, и они пошли на штурм, маги закрыли все эти проходы и произвели подрыв. Весь город шумел, и по новостям рассказывали, как гадкие имперцы проникли в казначейство, но их там всех уничтожили. Вот только и деньги тоже, как и здание казначейства. Мне эти деньги даром не нужны, на самом-то деле. На эти бумажки не купить оружие или боеприпасы. Но тратить надо, так что на следующий день я отправился скупать все, на что только падал мой взгляд. Например, украшения из золота и драгоценных камней. Да, их можно было быстро переплавить и обменивать на оружие, но надо ли оно мне? Я его и бесплатно могу добыть. Так что несколько крупнейших ювелирных магазинов, в полном составе, отправились по коробкам, после чего все это перевезли в лагерь гордых, а уже оттуда груженный золотом самолет направился в замок. Что приятно, местные не задавали лишних вопросов. Я приходил в магазин, бросал мешок денег, и продавцы молча упаковывали товар. Деньги есть деньги, и неважно, откуда они взялись. Вечером, когда самолет уже должен был прибыть домой, позвонил Вике. Просто давно не звонил, и жена, скорее всего, переживает за меня. Понимаю, что будет просить вернуться как можно скорее, но позвонить все равно нужно. «О, привет!» – прощебетала Вика. «Вик, ты только не переживай, но мне придется еще задержаться здесь», – решил сразу сообщить. «Да-да, ты не спеши. Ой, какое красивое! Несите в мою комнату, срочно!» Она окончательно забыла про меня, и я просто сидел, слушал, как она сортирует украшения. И как мне кажется, из этого самолета практически ничего не отправится на продажу. Мы уселись за длинным столом и спокойно общались на отвлеченные темы. Маги Земли, Черномор, все пребывали в прекрасном расположении духа, ведь операция удалась на славу. «Слушай, а это не слишком нагло, что мы обедаем в центре персидского осажденного города?» Старик посмотрел на меня, а я пожал плечами. «Да вроде нормально сидим, Делинь». Раздался звонок, и все сразу повскакивали со своих мест. «О, охрана звонит!» – воскликнул я, посмотрев на колокольчик. «Так, все, прячьтесь. Доставка еды, наверное». Все собравшиеся быстро разбежались по сторонам, встали в специально выделенные ниши в стенах, после чего эти стены закрылись. И только когда последний гость спрятался, я открыл дверь. Комнату тут же заполонили слуги с подносами, которые стали расставлять по столу. Вино, мясо, всевозможные сладости. Буквально за пару минут стол был переполнен всевозможными вкусностями, и я выдал пачку денег одному из слуг, после чего тот поклонился, и все быстро удалились. «Все, выходите». Хлопнул я в ладоши и уселся за стол. «Не понимаю, с чего вы взяли, что мы наглеем? Вроде нормально все», – пожал я плечами. «Ладно, налетайте на еду. В мое время так не воевали», – недовольно пробасил Черномор. «Так не воевали ни в какое время», — помотал головой Коганов. «И это то самое важное дело, по которому ты позвал нас сюда». «Ну да, нормально поужинать тоже важно. Как лекарь говорю, для здоровья полезно». Я схватил вилку и насадил на нее запеченную утку. Майор проводил взглядом вкуснейшую на вид птицу и сглотнул. «Не, ну кто я, в принципе, такой, чтобы спорить с лекарем. Надо, значит надо». Пожал он плечами и подтащил поближе к себе запеченного ягненка. «Дворец императора, рабочий кабинет, Булатов, Булатов, Булатов», — бубнил себе под нос старик. «Как же ты достал? Может, казнить его, а, отец?» — вздохнул Александр. «Ты сам сказал, что Булатов — виртуоз-лекарь. Такие рождаются один раз в 1000 лет. Нельзя казнить, ну никак, хотя, если он маг с другого мира, который здесь осел», — задумался он. Но даже так, все его действия только на благо империи. По крайней мере, он сам так думает. «Забудь, у меня все волосы седые теперь, а скоро эти выпадут», — воскликнул император. «Так обратись к Булатову». «Нет, он пока восстановит мне потерянные, остальные выпадут», — схватился за голову старик. «Не понимаю, как один человек может приносить столько проблем». «Кстати, о проблемах», — вспомнил Александр. «Как там Терский? Не сопротивлялся?» «Да какой там», — вздохнул старик. «Пока взяли его, целый район разнесло. Там такая баталия была, надо было мне лично за ним отправляться. Как бы это ни переросло в волнение среди аристократов, покачал головой наследник. Все же задержание графа было жестким, а аристократы такое не любят. Правда, все понимают, что Терского взяли не просто так. Он действительно давно заслуживал серьезный тюремный срок, просто доказательств не было. Кстати, а доказательства откуда вдруг взялись? Да птичка принесла, махнул рукой император. Я уже боюсь голубей. Это не вороны, предвестники плохих новостей, а голуби. Гага, согласился гусь. О, привет, кивнул ему император. Ну хоть гуси нормальные, а не то, что эти голуби. Гага, кивнул пернатый. И знаешь, что? Подметил старик. Да, мы захватили графа и, возможно, двое его друзей будут создавать нам проблемы. Но меня это сейчас не волнует. А что тогда? Булатов опять что-то учудил? С интересом уточнил Александр. Нет, к нам едет Кля. Обреченно выдохнул император, а его сын сразу встал с кресла и направился к выходу. Знаешь что, отец? Я, пожалуй, на войну сгоняю. Ты говорил, что это важно, и я думаю, сейчас самое время. Даже в первых рядах пойду в атаку. Быстро заговорил он, засеменив к двери. А ну стоять, ты должен быть со мной, воскликнул император. До свидания, батюшка, крикнул парень уже из-за двери. Глава 6. Нет, ну приятный ведь город, и цены вполне приемлемые, как на недвижимость, так и на услуги. Питаться здесь можно, как король, и стоить это будет сущие копейки. Правда, я не знаю, сколько в среднем зарабатывают персы в этом городе, да и в деньгах пока еще не разобрался. Просто достаю из мешка купюру и даю ее доставщикам, а они почему-то начинают низко кланяться мне в ноги. Видимо, все же немножко переплачиваю. Прошло 2 дня, и за это время я стал счастливым обладателем уже 120 домов в разных районах города. Здесь с этим тоже немного проще, чем в империи, не нужно собирать такое количество документов. Хотя, даже так пришлось нанять целую команду юристов, чтобы упростить и без того легкий процесс оформления. И пусть всю эту недвижимость я купил совсем ненадолго, но персам об этом знать не обязательно. Такое количество домов пришлось купить по просьбе Каганова. Очень уж ему понравилась идея разместить там небольшие отряды гордых, и к началу полноценного вторжения они смогут ударить в тыл врагу. Просто выйдут из домов и сразу атакуют все ключевые точки обороны в городе. Тогда как перемещаться по подземным ходам персы не смогут. Очень уж изменились эти самые ходы за последнее время. Благо, недвижимость здесь заметно подешевела за последние дни. Поток беженцев, пусть и ослаб, но не прекращается ни на минуту. Даже ночью небольшие группы горожан покидают город через задние ворота, в поисках более спокойной жизни где-то в глубине страны. И причиной тому не только ежедневный дождь из сельди. Ночью на охоту выходят расквартированные в городе гордые и устраивают диверсии. Разворовывают и взрывают склады, нападают на блокпосты, поджигают укрепления, нарушают коммуникации, портят связь. А я, тем временем, каждый день гуляю по городу и скупаю все, что только можно увезти домой. Кстати, о тратах. Персидские деньги мне не нужны, и раньше они просто копились на складе, а теперь я наконец нашел, куда их потратить. А Коганов предложил зафиксировать все эти траты и вписать их в официальные документы. Так что, в итоге, в казну империи отправится подробный отчет, и мне выплатят щедрую компенсацию. Разумеется, в обмен на всю эту недвижимость. Конечно, мы с майором обсудили примерный лимит трат, и наглеть я не собираюсь. Это нормальная практика, и покупка недвижимости действительно пойдет на пользу для боевых действий. Как минимум, на экономии снарядов все эти траты будут отбиты. Да и компенсацию мне дадут только в том случае, если мы добьемся успеха. Кто-то ставит мои планы под сомнение, но я-то понимаю, что мы, в любом случае, победим. Если начнем проигрывать, я просто приложу чуть больше своих сил. И вот, сижу я на своем любимом балконе, смотрю на вечерний город и жду, где сегодня вспыхнут пожары. А они точно вспыхнут. Не просто ведь так в город проникли новые отряды гордых. Интересно, кстати, а что думают персы? Сложно было не заметить, насколько много всего необъяснимого творится в городе. Вино вкусное, но еще вкуснее понимание того, сколько килограмм золота и товаров прямо сейчас вывозится по туннелям в сторону лагеря, а уже оттуда домой. Вика уже перестала брать трубку, а у Тимофея, начальника складов, постоянно занят телефон. Не знаю, кому он там звонит, но работы у него явно добавилось. Пока думал, Кому бы позвонить? Собеседник нашелся самостоятельно. «Привет, Жора», — ответил я сразу, как только зазвонил телефон. «Как дела в Старосибирске?» «Не спрашивайте», — обреченно вздохнул он. «Но я по другому делу. Тут интересная информация поступила». «И откуда же?» — перебил его. Птичка нашептала. «Гусь передал Иннокентию, а он уже мне позвонил, чтоб посовещаться, гуси ерунды не скажут». «Правда, странно, почему Иннокентий сразу мне не позвонил?» «Возможно, подумал, что это недостаточно ценная информация. В общем, мне передали, что вас ищут». «Так меня постоянно ищут», — пожал я плечами. «Тоже мне удивил. Кто хоть на этот раз?» «Царица Египта Клео. Она приехала в империю и, насколько мне известно, пока гостит у императора, вот это пока мне очень не понравилось. А что, если ей вздумается явиться ко мне в замок?» «Да, знаю, что царица Египта сильна, но Вика в своей безудержной ревности может быть куда сильнее. В спокойном состоянии я измерял уровень ее силы, там ничего особенного. Но вот когда она в ярости, я просто не рискнул бы даже производить замеры». «Так, с этого момента поподробнее», — насторожился я. «Ну, ей сказали, что ты на войне, и сколько там пробудешь, неизвестно. А она что?» «Сказала, что у нее мало времени, и потребовала, чтобы тебя вернули назад в империю». Убрал от уха телефон и увидел, что мне звонят из имперской канцелярии. «Так, понятно, я на секретном задании, и телефон с собой не взял». Так что выключил звук и продолжил разговор. «Молодец, Жора», — вовремя доложил. На этом мы завершили разговор, и я пропустил еще пару звонков от имперской канцелярии. Пусть Вики звонят, и с ней договариваются. Правда, она может объявить войну империи, если узнает о причине звонков. И ведь победит же в этой войне. Я подержал в руках телефон, немного подумал и набрал номер Каганова. «Слушай, тут такое дело», — задумчиво проговорил я. «Давай перенесем начало операции на 4 дня. Мы же завтра собирались идти в атаку», — возмутился он. «Ну, вот так, а в чем причина, не скажешь», — вздохнул он. «Так надо», — не смог быстро придумать вменяемый ответ. «А захватить город завтра и сразу ехать домой — не вариант. Слишком опасно, куда комфортнее мне будет здесь, в самом эпицентре боевых действий. А ведь такой хороший план был». Коганов явно расстроился. «Уже все готовы были выступать. Новый план будет еще лучше. И это действительно так. Просто не будем торопиться. У меня появилась хорошая идея, как выгнать из города еще больше людей. После такого даже самые стойкие задумаются о переселении. Просто теперь можно действовать неспешно, спокойно». Потому следом позвонил Белмару и отправил за ним самолет. Он немного повозмущался, но зная этого некроманта, ему будет интересно посетить другое государство и посмотреть, как тут обстоят дела. Ему нужно было завершить начертание какого-то нового круга в некрополе, и я торопить его не стал. А чтобы скоротать время, весь следующий день прогуливался по городу. Заглянул на рынок, посмотрел, что еще осталось в магазинах, поел в местных забегаловках. Даже тайком исцелил парочку неходячих инвалидов, чтобы они смогли уйти из города. Из интересного, купил сотню верблюдов. Зачем, а не знаю, надо. Забавно было наблюдать за их доставкой в лагерь, как бедных орущих животных запихивали в подземные туннели и тащили. После верблюдов в туннели отправились примерно 30 тонн персидских ковров. Потом они просто закончились в городе. Нужны ли мне ковры? Ну, а почему нет? Даже если не пускать их на продажу, пригодятся в имении. Отдать в школу, кинуть на пол в замке, да и крестьяне тоже могут взять, если захотят, на стену повесит, в крайнем случае. А к вечеру Белмар все же добрался сюда, и я сразу повел его в подземные катакомбы. Вот, указал на гору измененных трупов. Пару часов химерологии, и их не узнать. Это что за твари? Не понял некромант. Да какая разница? Вот тебе магические чертежи, сделай все красиво, передал ему пару свитков. Там я заранее набросал примерный план заклинаний для подъема этих монстров. Чтобы Белмару не пришлось экспериментировать, а то знаю его, он может увлечься. Так это же целый цикл некротворных процессов. И что будет, если закольцевать руну Корфа? Это ведь может, начал возмущаться Белмар, но я положил руку ему на плечо. Просто сделай, как указано в чертежах, и все. Пришлось примерно объяснить, что получится в итоге. Это будут твари, похожие на оборотней, и их главной задачей будет носиться по городу, выть на луну и убегать. В общем, внушать страх населению и защитникам. А зачем? Все равно не понял некромант. Так надо, пожал я плечами. Нужен только страх, боевые качества не важны. А можно я тогда сделаю пару заготовок? Как-то хитро улыбнулся Билмор. Да пожалуйста, только сначала сделай оборотни, не вижу смысла запрещать. Но в нерабочее время, конечно. А что за заготовки? Кстати, мы с Нуриком как-то фильм смотрели, там были страшные существа. До сих пор по ночам оглядываюсь, вздрогнул некромант, а я удивился. Это что же вас с Нуриком могло так напугать? Эти двое стоят целой армией, а их напугал какой-то фильм. Вот теперь и мне стало интересно, что это за твари такие могут быть. Есть в вашем мире очень страшные вещи, снова вздрогнул Билмор. На этом оставил его и отправился на ужин. А к полуночи все приготовления уже были закончены, и я отдал команду выпустить тварей в город. Их заранее отвели по туннелям в разные части города, и по моей команде проходы разом открылись. Монстры сразу сорвались с места, и теперь остается только ждать. Причем, Билмор превзошел все ожидания. В планах было создать всего 50 особей, но он поднял аж под 200. И сейчас я смотрю на экран, наслаждаясь зрелищем, как полчища монстров бегают по многострадальному городу. А еще, так вот, о чем говорил некромант. Да, действительно, неприятные существа. Не ожидал я такого даже от Билмора. И теперь мне немного жаль тех людей, которые встретятся с этими тварями. Отряд несся вперед, не обращая внимания на происходящее вокруг. Десяток стражников мчались, чтобы поймать и остановить страшного монстра, о появлении которого сообщили очевидцы. Бойцы крепко сжимали в руках винтовки и заметно нервничали. Но они, единственные, кто стоит между простыми людьми и теми ужасами, которые на них наслали проклятые имперцы. А в том, что виной всему русские, никто не сомневался ни на минуту. Нервы солдат были на пределе, но никто не смел отступать. Даже после того, как появились первые фото неизвестных тварей, бойцы все равно смогли набраться смелости, чтобы выступить против них. «Где тварь?» – выкрикнул командир, встретив на пути одинокого убегающего мужика. От неожиданности в него чуть не выпустили очередь, но боец вовремя остановился. «Там! Прямо там!» – выкрикнул перепуганный мужик и указал куда-то за спину. «Убить!» – рыкнул командир, и солдаты побежали дальше. Вскоре улица, по которой они неслись, стала значительно уже, и они свернули в темный переулок. «Нас не сломить!» – закричал мужчина и направил дуло винтовки на монстра, который сливался с темнотой ночи. Но не успел он произвести выстрел, как тварь завыла, отчего бойцы резко побледнели, застыв в ужасе. «Держитесь! Огонь!» – командир кричал не своим голосом, и спустя мгновение один из его бойцов пришел в себя и активировал свой огненный дар. Росчерк пламени устремился в сторону монстра, но тот ловко подскочил и, впиваясь когтями в каменную стену невысокого дома, в два прыжка оказался на крыше. За ним бойцы снова сорвались с места и побежали, внимательно наблюдая за перескакивающей с крыши на крышу тварью. Иногда они стреляли по ней, но казалось, будто пули совершенно не волнуют ее. Правда, бойцы не оставляли своих попыток. Они увлеклись погоней, и даже страх постепенно начал отступать. И в какой-то момент солдаты забежали в очередной тупиковый переулок. Но тут было совсем темно, так еще и в воздухе парил едва заметный легкий туман. «Она точно здесь», — оскалился командир. «Приготовиться». Туман постепенно начал растворяться, а бойцы включили подствольные фонари. Несколько лучей света разрезали тьму, и вскоре один из них замер, а потом и вовсе затрясся, так как руки у бойца задрожали. И хи-хи, послышался детский смех, сначала с одной стороны, затем с другой. Бойцы же стояли и не могли понять, откуда здесь может взяться детский смех, и почему он слышится сразу со всех сторон. «Да ну, нахер!» – выдохнул мужчина и, развернувшись, побежал прочь. «Командир!» – воскликнул один из бойцов, и побежал следом. Впрочем, как и все остальные члены отряда элитной стражи, замок рода Булатовых. Примерно то же время, Виктория сидела за рабочим столом в кабинете и изучала очередной документ. Вот уже четвертый час подряд у нее нет времени даже выпить кофе, не говоря о небольшой прогулке. Впрочем, это привычный режим для девушки, ведь она давно взвалила на себя почти все дела рода и выполняет свою работу с удовольствием. Ведь совсем недавно, все, чем приходилось заниматься, это отбивать многочисленные атаки на остатки имения. А в перерывах между атаками ей приходилось думать, где взять денег на оплату кредитов. Теперь же искать источник заработка не приходится, и даже можно об этом не задумываться. Единственное, надо заранее сообщить Михаилу, что нужна определенная сумма денег, и вскоре она появится. Непонятно, откуда и каким образом, но сумма, в любом случае, будет. Сейчас Виктория была занята выделением бюджета на постройку нового магазина в Старосибирске. Потом пересмотрела расходы на содержание недвижимости в Архангельске и посмотрела отчет о доходах от магазина мебели. Вышла неплохая сумма, и девушка сразу направила ее на расширение ассортимента. Деревня лесорубов постепенно обживается хорошим инструментом, но никаких технологий туда пока не поставляется. Как минимум потому, что иномерцы привыкли работать с проверенным инструментом, да и это может вызвать некоторые вопросы. Так что придумывать, чем с ними расплачиваться, становится все сложнее. Недостатка в алкоголе и еде они уже давно не испытывают, да и одежду тоже поменяли на более качественную и удобную. Также Вика разобралась с проблемами в школе. Пока что там временно исполняющие обязанности директора, так как Михаил хотел подобрать кого-то особенного. Потому сейчас роль начальника в школе исполняет один из учителей. Но сложные и спорные дела всегда передают Вике или Михаилу. Например, недавно произошел конфликт, переросший в драку между учениками. И пусть в правилах четко указано, что драки в стенах школы категорически запрещены, но все понимают, что в таком коллективе это неизбежно. Тем более, в коллективе подростков. И наказать надо, в любом случае. В итоге, Виктория решила отдать зачинщиков драки на принудительные работы в подчинении друидам. Как раз будет идеальным вариантом. Пока таскают навоз на поля, мысли придут в порядок, и будет время поразмышлять о своем поведении. Ведь цель не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы наставить. А если вдруг не поймут, тогда можно будет отдать их Белмару на перевоспитание. Трупы тоже надо таскать, сами они ходить не всегда хотят. А вот к Мирабель отправлять точно не вариант. Очень уж она становится строгой, когда дело касается детей. Да и маги смерти – довольно специфические люди. Даже более странные, чем некроманты. Разумеется, Вика себя странной не считает, чего не скажешь о Белмаре. Иногда девушке кажется, что в теле древнего могущественного мага живет 15-летний ребенок. Особенно, когда он начинает шутить или остается наедине с собой. Однажды она зашла в гостиную, а он там смотрит на большом экране смурфиков. И он тогда очень переживал за злого смурфика. Кричал, доказывал, что его просто не понимают, а на деле он очень даже хороший. Даже у Михаила был серьезный разговор с Белмаром по поводу мультиков. И тогда Булатов, своим указом, официально запретил эксперименты с телепузиками. Еще некоторое время Виктория разбирала завалы документов, изучала отчеты, отвечала на родовую почту. Все же, если тебя приглашают на бал и ты отказываешься, стоит об этом уведомлять заранее, иначе это будет невежливо. Благо, сейчас отказываться довольно просто. Михаил на войне, а Вика одна по балам не ходит. Сходила разок с Белмаром, хватит. Да и вытаскивать из передряги сейчас некому, так что лучше не рисковать. От разбора бумажных завалов девушку отвлек стук в дверь. «Госпожа Булатова», — поклонился гвардеец, стоило ему зайти в кабинет. Там к господину Булатову прибыла гостья. Девушка вспыхнула некротической силой, что ударило черным пламенем в потолок, а наученный жизненным опытом гвардеец заранее спрятался за дверью. «Входи», — вздохнула Вика, стоило ей успокоить бушующую стихию смерти. «Что за гостья? Она ожидает на пропускном пункте». Гвардеец с опаской заглянул в кабинет, а господин просил его не беспокоить. «Гостья, значит», — поджала губы девушка. «Ну, ведите, поговорю с ней». Виктория продолжила перебирать бумаги, и спустя какое-то время в дверь снова постучались. «Входите», — сдержанно ответила графиня. Дверь открылась, и в кабинет вошла перепуганная на вид с таким же испуганным и бледным мальчиком лет 5. Вика сразу обратила внимание, что гостья явно следит за собой, у нее неплохая фигура, и одежда подобрана со вкусом, а на вид ей лет 25 или около того. Правда, Виктория также заметила уставший вид девушки и нездорово бледный цвет лица ее ребенка. «Здравствуйте, госпожа Булатова», — слегка поклонилась растерянная гостья. «Я виконтесса Екатерина Алмазова», — говорила она неуверенно, а Вика смотрела то на нее, то на ее сына. Возможно, мальчишка просто перепугался, пока его сюда вели. Все же в замке творится много чего интересного. По территории разгуливают два огромных пса, голуби рубятся в домино и иногда дерутся между собой. Да и гвардейцы здесь тоже непростые. Взять тех же спартанских телохранителей, каждый из которых за 2 метра ростом, и худощавых среди них нет. «С какой целью вы пришли?» — Вика откинулась на спинку кресла и жестом указала на кресло напротив. «Я вас внимательно слушаю. Я к господину Булатову. Могу ли его увидеть?» Гостья присела и усадила на колени ребенка. «К сожалению, нет», – пожала плечами графиня. «Он сейчас находится далеко от дома и слишком занят». «А по какому вы вопросу?» «Я хотела попросить его о помощи», – расстроилась Екатерина, но вскоре ее глаза расширились, и она чуть было не подскочила с кресла. «Вы не подумайте. Пусть я не богата, но я готова на все». Она начала выкладывать на стол всевозможные украшения. «Это наши родовые реликвии. Ожерелье мне досталось от бабушки, вот это колье от матери. Это все много стоит, поверьте. Я готова отдать все эти украшения за помощь». Виктория сначала опешила, но затем, все же, попросила рассказать поподробнее, в чем проблема. Оказалось, что девушка пришла просить вылечить ее сына, единственного наследника. Примерно год назад он был нормальным активным ребенком, но как-то раз, во время игры, у него случился выброс энергии. Никто не ожидал проявления дара так рано, потому он упал. И упал неудачно, ударился головой. Теперь же он все время бледный, вялый, его постоянно тошнит, и с тех пор мальчик совсем не разговаривает. Не говоря уже о том, что он утратил возможность управлять своей энергией. «Прошу, помогите». Екатерина взяла Вику за руку и посмотрела ей в глаза. «Ходят слухи, что ваш муж – величайший лекарь. Мне больше ни к кому пойти, другие лекари только выкачивают деньги и ничем не могут помочь». Виктория смерила взглядом виконтессу, посмотрела на мальчика. Тот сидел и глядел куда-то в стену, не проявляя ни капли любопытства. «Дело не в деньгах», графиня отодвинула от себя украшения, а у Екатерины по щекам потекли слезы. Вика могла бы позвонить Михаилу и спросить, что делать, но он говорил не отвлекать его по пустякам и, по возможности, решать подобные вопросы самостоятельно. Еще во время разговора девушка направила несколько запросов в отдел разведки, чтобы они узнали как можно больше о госте, и теперь внимательно изучала прошлое Екатерины. А пока графиня ждала результатов, пришла секретарша и принесла кофе, чтобы хоть как-то успокоить виконтессу. Правда, она к напитку прикоснулась только ради приличия. Вскоре на почту Виктории пришел развернутый отчет, и она смогла подробно узнать, кто перед ней сидит. Действительно, у виконтессы сложная судьба. От некогда великого и богатого рода осталась только она и ее сын. Остальные либо пали жертвами козней аристократов, либо погибли на войне, и постепенно род начал угасать. Добрые соседи стали отбирать земли и производство, так что, на данный момент, род фактически уничтожен. Ситуация совсем непростая, и с каждым днем дела у Алмазовых все хуже. По непроверенной информации девушку, то и дело, пытаются взять замуж против ее воли, но ей пока удается отказываться. Ведь тогда остатки земель у нее отберут, а сама она не нужна будет. В итоге, могут устранить не только виконтессу, но и ее сына, как помеху. Виктория тяжело вздохнула, вспомнив, что сама еще недавно была в похожей ситуации, и ей стало жаль гостью. «Ладно, пойдемте со мной», графиня встала и направилась к двери, а виконтесса послушно пошла следом, взяв под руку своего сына. Некоторое время они шли по пустым коридорам, и лишь изредка на пути попадались гвардейцы. Но чем дальше, тем становилось страшнее, ведь они приближались к медицинскому крылу. Не так давно лазарет был перестроен и расширен, ведь на лечение то и дело приезжают гордые, а Коганов не скупится, всегда присылает чуть больше, чем можно уместить, чтобы не расслаблялись. Вика отметила, насколько виконтесса пугается всего здесь. То страшные гвардейцы с мощным оружием, то здоровенные спартанцы с копьями. Иногда их обгоняли бойцы с ранеными на носилках. Сейчас в графстве все тихо и мирно, но жесткие тренировки никто не отменял, так что раненых хватает. Вскоре послышались крики и вопли, отчего Екатерина снова побледнела, но все равно продолжила следовать за графиней, ведь это чуть ли не единственный шанс для ее сына. «Нет, это просто перелом». Мимо пробежал гвардеец, а за ним устремились такие же гвардейцы, но в белых халатах. «Дежурные санитары», — махнула рукой Вика, но Екатерина продолжила смотреть вслед убегающему мужчине. Она явно удивилась, и графиня не могла понять, почему. Возможно, тому, что раненый не хочет лечиться, или потому, что он слишком быстро бежал. А может, ее смутило то, что у бегуна открытый перелом голени, но это никак не мешает ему обгонять санитаров. «Стоять!» — приказала Вика, и тот встал, как вкопанный. «Простите, госпожа, Поклонился он и, потупив свой взгляд, заковылял обратно в медицинский блок. Как только больного увели, Виктория, вместе с гостьей, отправились дальше. Но с каждым шагом крики становились только громче, и вскоре девушки подошли к двери, из-за которой они и доносились. Графиня легонько толкнула дверь и вошла в просторную комнату. А там, к ней спиной, стоял Роман и кричал на ученика. Но вдруг раздался хруст, и крики усилились. «Я пересдам», — завизжал ученик. «Конечно, пересдашь. Где проходит седьмая меридиана четвертого подканала? А, говори», — рычал Роман. «Тут», — указал бедолага на свою сломанную руку. «Запомнил, запомнил», — взвыл он. «А я думаю, что не запомнил». Снова раздался хруст костей и вопли. «За что его?» — прокричал ученик, а Роман схватил его за ворот одежды. «Я когда Михаилу не сдал, он так меня учил, и я буду учить тебя так же. Ты понял?» Ребенок стоял при входе, и из его руки выпал леденец, хотя раньше ничего не привлекало его внимания. «Я слушаю, чего надо?» Не оборачиваясь, рыкнул Роман, но, не получив ответа, все же решил посмотреть в сторону двери и резко побледнел. «Прошу прощения», — сказал он уже совсем другим голосом. «Госпожа Булатова, я не со зла, просто думал, что опять эти дебилы ходят. Мы не дебилы», — пропищал ученик с повисшей, как плеть, рукой. «Конечно, дебилы. Ну, не все», — уже менее уверенно пролепетал он. «Не все, согласен», — ко всеобщему удивлению согласился Роман. «Есть еще имбецилы, но это отдельная каста». Вика же стояла и улыбалась, глядя на эту перепалку. «Не переживай, Роман, я не обиделась. Понимаю, что ты обращался не ко мне», — начинающий лекарь выдохнул. «Погоди, а если бы Михаил вот так зашел, и ты бы на него крикнул, а, тогда мне была бы хана». Пожал он плечами, а Виктория прищурилась. «То есть на меня можно кричать? Не-не-не», — быстро замотал головой Роман, а потом обреченно вздохнул и отвернулся к окну. «Ну, все, мне конец». В ответ девушка засмеялась, а он не знал, как ему реагировать, радоваться или убегать. «Ладно, расслабься, я пациента привела», — Вика слегка подтолкнула мальчика. «За что его?» — испуганно закричал тот, и побежал обратно, к матери. А та замерла от удивления, ведь за весь год ее сын не проронил ни слова. Но, Роман посмотрел на графиню. «Успокойся, все будет хорошо, это твой пациент», — Виктория снова подтолкнула мальца. «Вылечи его», — приказала она, после чего вкратце пересказала историю, рассказанную Екатериной. Роман и рад бы отказаться, но по взгляду графини сразу стало понятно, что это не вариант, так что он, как мог, успокоил мальчишку, а затем приступил к осмотру. Тогда как девушки уселись на лавку и принялись ждать, Виктория начала максимально тактично расспрашивать гостью о том, как идут дела у ее рода, и почему все так плохо. «Слушай, Ром, а у вас кофе приносит?» — окликнула лекаря Виктория, поняв, что этот разговор обещает быть долгим. «Вообще-то, госпожа, при всем уважении, это не столовая и даже не кафе, это госпиталь, и кофе у нас отродясь не было», — воскликнул Роман. «Насколько я знаю, это и не бар. Значит, если открою вон тот шкафчик, водку я там не найду, верно?» — прищурилась девушка. «Пу-пу-пу, вот именно», — Виктория улыбнулась. «Нам два кофе, пожалуйста».